Братья и сестры, наше киргизское объединение, оно на двух, ну или так сказать, на двух территориях находится. Одна часть в Киргизии, это целиком сама Киргизия, а вторая – это часть Казахстана. Вот я хочу немножко слово прочитать, ну и поделиться, как мы служение совершаем в этих местах, но нам как будто бы отчасти проще. В каком отношении? Ну, в Казахстане сложнее, а в Киргизии там относительно такие законы свободные. Ну и как бы можно испытывать и одно служение, где сложнее принимается, и другое, где оно гораздо так лучше. Это живя в одном объединении, можно и там участвовать, и здесь участвовать. То есть мы знаем и так, и так. Хочу место Писания прочитать. Это книга Исаии, 52 глава, 1 стих, 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». Я вот сейчас свидетельство за братьев слушал, вот за миссионера, за Сережу, за других вот братьев можно, наверное, тоже было бы, ну, и вспоминать, и рассказывать, и за жизнь других братьев, которых мы с вами знаем. И вот здесь такое слово, вот смотрите, как оно отмечает, как прекрасны ноги благовестника. Вот я для себя что здесь отметил? Вот те ноги благовестника, которые след оставляют в сердцах тех людей, с которыми этот благовестник в своей жизни встречается. Какой-то определенный след. Есть в другом месте о нашем Господе так написано, что «ты прекраснее сынов человеческих». Само слово вот «прекрасный» или «прекрасный», оно редко в мире употребляется. Ну, может быть, там что-то иллюстрирует, о чем-то так говорят, там другие сравнения. Красивый, приятный, обаятельный. Вот «прекрасный» – это нечто, ну, выше такое. Это уже, наверное, больше к такому, к духовному, к божественному. И вот такие ноги благовестника. А почему они такими становятся? Ну, не, наверное, не потому, что мы с вами такие хорошие по своей сущности, а вот потому, что у нас прекрасный Господь, с которым, соприкасаясь, вот отображаемся в образ этого Господа, и тогда такой прекрасный след остается. Если по-человечески, то там только такие нехорошие следы. Как-то был на одном кладбище, ходил, смотрел, ну, эти памятники, порой так, ну, как бы нравится, не то, что нравится, а, ну, когда бываю на таких, в таких местах, оно на мысли на какие-то наталкивает, о бренности, о нашей. И вот проходил, и смотрю, разные памятники есть. Подошел такой, ее называют, наверное, какой-то ансамбль, или как это назвать, там с какого-то камня, с дорогого, так вот все красиво оформлено. Ну и надпись такая. Он был там, по-моему, не помню, то ли подполковник, то ли полковник милиции. То есть вот какой-то след он после себя этот человек оставил. Ну и так далее, там много-много. Помню проповедь одного брата. Как-то он на одном общении тоже на подобном, наверное, проповедовал, что... А я бы хотел, говорит, такую надпись на своей могилке: «Ушел домой». Вот прекрасное такое свидетельство: «Ушел домой». Один пример вспоминается. Вот сейчас из благовестия, из прошедшего этого, ну вот как будем говорить, летне-весенне-осеннего периода. Это, ну, село такое, наверное, полностью там казахское, может быть, процентов 98. Поехал благовествовать туда. Ну, один, наверное, такой не совсем казах, а остальные, ну, немножко кореец, там русские, украинцы. Ну, вот туда поехали. Язык не очень хорошо знаем, но есть желание возвещать. И один такой пример для меня такой важный стал. Нужно было ездить туда с благовестием несколько километров, ну, в маршрутке. Вот каждый день благовестники садились в маршрутку и ехали туда. Ну, и метод там такой выбрали. Ходили по улицам, не в каждый двор заходили, а так уже кого встретим. И предлагали трактат. И потом братья возвращаются, ну, мы разделились на несколько групп, вот там молодые братья, они приезжают, ну, и рассказывают такое свидетельство. Значит, они, как всегда, мы туда приехали, ну, и они говорят, мы тоже так вот доехали, а потом по улице ходят. Ну, а село, я так немножко оговорюсь, оно до этого там благовестие было, ну, и благовестникам не дали там проводить. Их сразу, буквально на второй день там выдворили оттуда, и мы с переживанием ехали, как у нас получится, чтобы, ну, не так было. И вот они тоже с таким переживанием, в напряжении каждый день проходил. Ну, и рассказывает, мы идем по улице, смотрим, какая-то женщина. Ну, казашка. вроде на вид такая сердитая, оглянулась, посмотрела на них, ну, еще как бы строго так, ну, и внутри переживания, говорит, подойти, не подойти, смотрит строго, ну, вот что сейчас, и каждому человеку, я думаю, так подходишь, решились, говорит, внутри согласились подойти, вдвоем подходят, ну, дают ей, что у них было, и она на них посмотрела, и, говорит, лицо сразу так поменялось, заулыбалась, это вы там меня в маршрутке место уступили, тогда возьму. Действительно, говорит, тогда у вас хороший Бог. То есть эти братья, когда ехали туда, и кто-то из них встал, уступил ей место, а потом же с ней же там встретились, а у нее это так запомнилось, вот такой след хороший, казалось бы, мелочь, прекрасный. Раз, след в сердце остался. Я там отмечал для себя, вот в последнее время особенно вижу, в транспорте где-то там, ну и понимание, ну где-то мы раньше воспитывались так, будто бы надо было, сейчас совсем по-другому, сейчас это нечто такое. Из этого же благовестия тоже вот как Господь, ну, делает прекрасным то, что нам так кажется. С братом идем, люди какие-то, ну, такие выпивают, несколько человек. Брат говорит, подойдем, а я внутренне переживаю. Слышал, уже много говорят, братья, к пьяным подходить не стоит, это ж там переживание. Внутри борюсь в себе, думаю, может, не надо. Потом говорю, ну, если хочешь проблемы, подойдем. Подошли. И знаете, удивительно, вот внутренне так настраиваешься, ну, пусть проблемы, ну, подойдем. А они так расположились, заизвинялись, ну, мы знаем, вы верующие, видимо, где-то, может быть, встречались, с кем-то, наверное, столкнулись, может быть, какое-то свидетельство такое, кто-то след оставил хороший, и мы смогли что-то им засвидетельствовать. Как прекрасны ноги благовестника. Когда мы сами в таком вот соединении с Господом живем, когда от Него берем, от Него учимся, и тогда человек – это не внешность, это не внешний вид, может быть, а это вот то, что дает нам Господь, та внутренняя глубина, внутренняя сущность, когда ближе с таким человеком знакомишься, действительно прекрасный. Ну, наше благовестие, оно, мы его обычно планируем в нашем объединении, ну, это весной, собираем общение, подобно этому, ну, и везде так вот бывал, и в Алматинском, в других объединениях, наверное, так принцип как один как бы в этом. Тоже были мы все собраны из нашего объединения, братья, сестры, вот молодежь, собрались и планировали, где нам проводить благовестие, вот на нашей территории. Ну и так наметили на этом весеннем нашем общении 22 таких места. Ну, помимо этого, сразу оговорюсь, это не только вот то, что мы делаем, но и у нас еще и служение совершается, помимо, ну, в церкви сами благовествуют, братья, сестры ревнуют, мы это служение тоже возбуждаем так. Вот мы наметили 22 места в этом году. Ну, из них, ну, слава Богу, вот, наверное, 19 мы уже, ну, могли осуществить вот таких вот выездов. И что удивительно, вот Господа за это хочется поблагодарить. Вот где-то слышим напряжение, вот братья Салматинского, наверное, будут рассказывать, они больше так, как у них там проходит, ну, в других местах слышим. У нас, на удивление, вот все эти выезды нигде нам не помешали. Даже, казалось бы, в таких местах, ну, где нужно было бы, наверное, препятствовать, где-то бы, ну, должно было бы это произойти, так и ожидали, как бы на это настраивались. Удивительно, вот ни в одном месте нам не помешали. Вот везде, куда мы поехали, где мы были, мы смогли совершить это служение. Я думаю, это Господь, Он порой так идет навстречу. Вот один пример вспоминаю, ну, из своей жизни. Это было несколько лет назад, уже такой давний пример, но назидательный. Помню, в один поселок приехал, а я знал, что там должно было благовестие быть. Ну и там какой-то у них праздник, торжество, я на него попал. Ну и там, значит, администрация, все люди там собраны. Смотрю, мулла там тоже с ними присутствует, он речь говорит, и все его слушают. И у меня внутри уже переживания. Думаю, я бы сюда не хотел поехать. Ну, что будет, но сам туда не располагал. А потом так обстоятельства сложились, ну, поехал я в этот поселок. И вот с таким переживанием, вот этот мулла сердитый, там все, мне кажется, настроенный такой административный центр, люди там все. И такой момент запомнился мне. Иду в переживаниях, вот, ну, заставляю себя, что нужно свидетельствовать, нужно это делать, принуждаю. Наверное, без награды делал. Ну, идем по центральной улице с братом. И милиция как раз. Ну, а там вообще не хочется ничего говорить возле милиции. И вот немножко по другой стороне идем, рядом с милицией, смотрю, машина остановилась. Вылез оттуда вот чин один. Оказался знакомый. Я где живу, он там раньше жил, а его потом на повышение перевели. Был там начальник милиции, теперь стал начальник района. И он меня узнал. Ну и я вижу, он так меня заметил, а чин ему не позволяет со мной заговорить. Но я решил к нему первый подойти. Ну, подошел, поздоровался с ним. Он, заговорили. Он говорит, что вы здесь делаете? Я говорю, да вот ходим, думаю, прямо скажу, благовествуем, Евангелие раздаем. Он посмотрел так серьезно, никто не обижает? Я говорю, да нет, если кто обидит, мне скажи. Думаю, ну вот, пожалуйста, я внутри переживаю, тут сам начальник милиции располагается, смелее пошел. Но думаю, не на этом должно быть наше основание в этом служении свидетельства. Это такое шаткое основание. Он может так сказать, может сказать по-другому, может изменить свои, может быть, планы. И не раз так бывало. Основание наш Господь. Но мы методы какие использовали благовестие или используем на протяжении всего этого времени? Ну, такой обычный уже, всем привычный, это книгонож. Наверное, такой самый изведанный, самый приемлемый для нас. И вот в этом методе книгоноши мы еще стараемся, вот это в Киргизии есть такие высокогорные аулы, мы уже не один год стараемся там совершать благовестие. Ну почему? Там бы, казалось бы, можно было бы этих киргизов найти и в селах, где они живут. А там есть стойбище, куда они уходят, и там они совершают, ну это пасут свой скот и прочее. Почему мы так хотим делать или делаем так? Потому что, когда они в горы поднимаются, и у них что-то срабатывает такое национальное. Вот какой-то у них менталитет вот свой, и в горах они теперь уже становятся совсем другими. Вот помню, мы ехали, село, останавливаемся в этом селе, хотели только начать свидетельствовать, человек сидит. Там, еще молодые люди, он говорит, если сейчас вы начнете здесь что-нибудь рассказывать, я людей соберу, и мы вас камнями побьем. Ну и так агрессивно, серьезно заявляет. Ну и мы поехали в горы, а когда, из этого же, наверное, села люди там, вот они, юрты у них, они так, одна от другой там, может быть, на каком-то расстоянии. И вот знаете, в какую юрту не заходишь, они везде принимают. Даже если бы они не хотели, вот порой даже, это редко, конечно, бывало, им так, и приятно, люди какие-то приезжают, да и побеседовать они там расположены, у них время есть. И вот такой метод мы, стараемся использовать там, находить их вот в этих кочевьях, и сколько можно тогда литературу раздаем, так понимаю, если в поселок в этот зайти, откуда вы эти люди, мы там ничего не сможем сделать, совершенно. Мы туда зайдем, может быть, несколько домов, если пройдем, нас просто оттуда выгонят и все. А там они уже берут, они могут свободно где-то это положить у себя, а потом уже где-то в селе это будет распространяться. Также у нас, как мы его называем, групповое благовестие. Как раньше вот мы это делали в палатках, сейчас так не получается. Мы, в основном там, где уже есть верующие, база какая-то должна быть. Вот так вот это совершаем. И еще один такой метод мы усматриваем. Это, как мы его назвали, на базе церкви. Что здесь подразумевается? То есть мы, как цель преследуем, чтобы и возвещать где-то, в районе или дома молитвы, шире, если там усмотрят братья. А еще вот такое направление, теперь те, которые остывшие, которые, может быть, отлучены, охладевшие, там где-то потерявшиеся, теперь эта группа туда приезжает, и у них есть еще цель, помимо того, что мы благовествуем, так время занимаем, и мы теперь таких людей еще специально начинаем посещать, где-то специально к ним приходить и уже где-то в контакт вступать. И, так скажу, тоже очень хорошо, так благотворно. И потом у нас еще, как мы его называем, маршрутное благовестие, это уже в машину где-то садимся, несколько братьев, какой-то маршрут намечаем, может быть, совсем неизвестный, и уже едем по этому маршруту. В целом, в нашем благовестии в этом году не было вот нужды в тех, кто отозвался бы участвовать. Даже переживание было, как будто сейчас время такое становится, но это и наше серьезное переживание. Как в послании к римлянам, я прочитаю один стих. Здесь примерно это же слово, только смотрите, как здесь сказано. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. И здесь следующий стих так говорит. Но не все послушались благовествования. Вот это наше серьезное переживание в последнее время. И сколько, казалось бы, и собраний проводим, сколько благовестий намечаем, выездов всевозможных, трактатов очень много раздаем. Но очень мало результатов. Практически на собрания очень мало людей приходит. Такое вот у нас это сильное переживание. Потом еще благовестие проводим. В больницах есть, практикуется такое тоже. И специально в этом году рассуждали, чтобы один брат, который больше в этом ну, имеет опыт, какой-то навык, чтобы там, где, может быть, это не практикуется, он мог бы видеть уже в эти группы, там церква приезжает, ну и делиться каким-то опытом в этом служении. Ну и среди глухонемых. В этом году крещение проводили глухонемых. Хочу такой один пример. Для меня он очень, ну, трогательный был. Они совсем не разговаривающие. Но мне пришлось их крестить, четверых. И они, значит, когда в воду заходили, я их спрашиваю: веруешь? Ну, а я так думал себе, как они будут отвечать? Вот что они скажут? Или там переводчик должен это сделать? Ну, не совсем удобно. И они, знаете, так они в голос говорили. Кто как мог, верую отвечали. Я потом спрашиваю переводчика, как? Они говорят, а они старались, они вот переживали об этом, они это слово научились говорить, чтобы теперь, когда в воду зайдут, их крестить будут, чтобы они могли громко сказать верую. Вот так наше служение совершается в нашем киргизском объединении. Еще у нас, ну, переехала семья. Это в Прииссык-Куле переселился брат с семьей. Ну, на год переехал, так как бы нужда была в этом. Ну, теперь сейчас дальше посмотрели. Вот как мы уже и слышали такие примеры, и часто так еще решили остаться дальше уже, как Господь поведет. Ну и еще есть нужда, вот у нас места есть, где нужно было бы, чтобы кто-то мог туда переехать. Это и в Иссык-Куле, на Иссык-Куле вернее, и в Киргизии самой, в Казахстане. И такая тоже серьезная у нас есть в этом нужда, чтобы были те, кто желал бы переезжать. Ну и у нас серьезное переживание. Вот следующий год у нас теперь намечается. Мы, ну, не вопрос там законов, как вот все это, как бы оно на своем месте. Мы уже к этому немножко привыкли, что оно есть, там где-то гонят, где-то нет. А нужда у нас в чем? Как нам проводить благовестие? Вот эти методы, которыми мы делаем, ну, раздаем, а вот самого какого-то удовлетворения нет. Вот нужда как, может быть, как-то менять? Как вот до этих людей достучаться? Так видим, интерес очень сильно у людей пропадает. Вот эта информация, о чем сейчас говорили, там массовая информация, что-то говорят им там, как-то настраивают. Да и сам интерес. И, конечно, у нас еще есть нужда. Я вернее сказал, что у нас не было нужды в тех, кто будет участвовать в деле благовестия. Ну и также вижу серьезное переживание. Вот эти годы смотрю, как-то молодежь, ну, совсем по-другому стало к этому служению относиться. Есть серьезное переживание, какое-то охлаждение среди самих братьев, сестер. Вот сегодня первый брат проповедовал такое хорошее слово, которое нас на это побуждало. Это тоже такая серьезная нужда, чтобы мы сами имели вот эту сущность, чтобы сами были бы мы внутри, в себе, в жизни своей такими прекрасными, не просто как некоторые, ну, он где-то трудится, он там прекрасно, может быть, все может делать, а потом так себе может сказать: ну да, я теперь каких-нибудь там, ну, 5 или 6 дней, ну почему бы не съездить на Иссык-Куль куда-нибудь на благовестие, ну или еще куда-нибудь, ну как романтическое какое-то путешествие или как отвлечение от моих вот этих основных дел. Так плохо, если мы так благовествуем, так и результат будет плохой. Аминь.